В плену у нетов. Тьфу! Тишка выплюнул какую-то соломинку, попавшую в рот. «Не плюйся, пожалуйста, ты здесь не один!» Сердито заметила Оксана. Она попыталась заплести растрепанные волосы в две косички. «Куда это мы попали?» «Что же мне, солому есть?» Неожиданно расфыркался Тиша и даже зубами щелкнул. Оксана вздрогнула. Она еще не слышала, чтобы он зубами щелкал. «Чего ты злишься?» Теплая девочка на ладонь погладила шершавого Тишку. «Надо думать, как отсюда выбраться». Помещение, прямо скажем, было тесноватое. Тишка стоял на задних лапах, передними упираясь в стену, а хвост его был задран вверх возле другой стенки и был похож на перевернутую букву «Л». Вот он и злился. Стоять так очень неудобно, да еще трясет, как будто едешь на телеге по ухабистой дороге. «Мне кажется, мы куда-то движемся», — помолчав, сказала Оксана. «Я все время спиной о стенку колочусь». «Еще как движемся! Я про этих нетов наслушался, будь здоров! У каждого нета вместо туловища коробка с замками. Если они что-нибудь хватают, то засовывают в коробку и запирают на замки». «Зачем?» – ужаснулась девочка. «Зачем, зачем? Они же в плен нас взяли. Теперь, наверное, в темницу тащат». Тишка попытался подобрать хвост под себя. Это ему сначала удалось, но теперь он головой упирался вверх коробки. «А вдруг они нас совсем не выпустят? Никогда!» — всхлипнула Оксана и крепко обхватила дракончика. «Хоть он и колючий, но свой все-таки». В этот момент что-то щелкнуло, и Оксана с Тишкой кубарем полетели на землю. «Мы поймали вражеских шпионов!» — прогудел над ними металлический голос. «Троим удалось перебежать за серебряную черту. Встаньте и поклонитесь королю нетов, нетушу первому!» «Еще чего!» Девочка поднялась и отряхнула коленки. Тишка отряхивался, как большая собака после дождя. Они оказались в высоком мрачноватом зале. Окон было много, но стекла в них мутные, серые, поэтому все сразу здесь и не разглядишь. Между окнами на закопченных стенах подставки для факелов. На полу серый мохнатый ковер, который расстелен до огромного красно-черного трона. На троне сидел король. Его тонкие губы сжались в одну линию. Темные прямые волосы закрывали лоб до самых бровей, и глаза, как два черных хищных зверька, выглядывали словно из засады. Лицо было бледным, будто король долго болел или сидел в погребе без солнца. Корона держалась на самой макушке, тусклая, давно не чищенная. Неты, вытянувшись по стойке смирно, стояли в темных углах, а два солдата у трона нетуша первого. «Кто вас послал? И с какой целью?» Губы короля чуть раздвинулись, а неподвижное лицо даже не дрогнуло. Вообще-то Оксане полагалось испугаться. Король все-таки. Еще такой неприветливый. И солдаты вокруг. Вы же помните, у нее характер. Король ей ужасно не понравился, и она покачала головой и сказала. «Надо сначала спросить, разобраться, а потом делать выводы. Так мой папа говорит, а он всегда говорит правду. Мы же Тишку домой ведем. Он маленький и заблудился. Ой!» Последнее восклицание никакого отношения к королю не имело. Оксану что-то кольнуло в пятку, и она прыгала на одной ноге, пытаясь рассмотреть, что ж там кусается. Король с недоумением смотрел на ее прыжки, потом обернулся к солдатам и указал перстом, тощим и прямым, как палка. «Что за танец исполняет это существо?» «Хорошенький танец!» — воскликнула Оксана, рассмотрев, наконец, тоненькую проволочку, преспокойно залезшую в самую пятку. «Хорошенький танец!» — повторила она, села на ковер и вытащила железную занозу. «Детальки тут разбрасываете!» Из крошечной ранки показалась капелька крови. «Мне бы мама зеленкой это место помазала! Зелененькой такой зеленкой! Так у вас разве есть зеленка?» «Что?» — король вскочил с трона. Нет, и все разом грозно зашумели и придвинулись к пленным. «Зеленка!» — крикнул визгливо король. «Зеленая? Кто в моем королевстве сказал «зеленая»? Теперь мне ясно, что это разведчики данов. Что вы хотели у нас высмотреть?» «Чего это он так завопил?» — оглянулась на Тишку Оксана. «Зеленка, она, конечно, зеленая. Какой же ей еще быть? И вы совершенно напрасно так расстраиваетесь. Мы ничего не успели у вас высмотреть. Ваши коробки... «Извините, ваши неты напали на нас, как сумасшедшие. Ничего не спросили, а мы им ничего не сказали». «Ага, попались!» — вскричал толстый нет. «Призналась, что не успели. Ваше Величество, мы вовремя захватили этих дерзких». «Да что у вас тут высматривать?» — рассердилась Оксана и руками развела, и ногой топнула. «Серость да скукота одна! Ни цветочка, ни листочка! Говорю же, Тишку домой вели! Вот бестолковый, а еще король называется!» Король поднял руку. «Хватит! Завтра на рассвете мы переступим серебряную черту и уничтожим данов, а вместе с ними всю эту мерзкую зелень!» Он насмешливо поклонился в сторону девочки. «Неудачное время выбрали вы для путешествий, дорогие гости. А этот...» — он ткнул пальцем в Тишку. «Очень похож на того, который кусается и громко кричит «гав-гав!»» «На дворняжку, ваше величество!» — угодливо подсказал тонкий нет, похожий своим туловищем на погнутую водосточную трубу. Оксана присела возле Тишки и укоризненно сказала. «Счастье ваше, что он еще совсем маленький, дракон-ребенок, а то бы он вам показал». «Она вам угрожает!» — прикрыв рот ладонью, потянулся к королю толстый нет. «Это очень опасные лазутчики, ваше величество!» Нет уж, первый запахнул на груди серую мантию, лицо его еще больше побледнело, из черных враждебных глаз сверкнули молнии. За окнами дворца сразу потемнело, словно наступила ночь, факелы потускнели, из углов вышли квадратные тяжелые неты. «С рассветом заточить их в темницу!» — вскричал король. «И девчонку, и этого, эту... дворняжку!» — захихикала водосточная труба. Король сошел с трона и скрылся в боковом входе, даже не взглянув на покорно склонившихся нетов. Как только за королем гулко захлопнулись двери, неты окружили пленников и, подталкивая, повели к крутой лестнице. Они шли вверх, уже совсем голова у Оксаны закружилась, а все еще надо было идти. Наконец лестница уперлась в старую облезлую дверь. Ее, видно, не открывали 100 000 лет. Так подумала Оксана, когда стражники по очереди пыхтели возле замка и никак не могли его открыть. Наконец в замке что-то щелкнуло. Он протяжно заскрипел и поддался. Их втолкнули в маленькую комнатку, где пахло сыростью и мышами. «Не бойся, Тиша!» — громко крикнула девочка вслед уходившим нетам. «Не бойся! Нечего нам бояться этих ржавых коробок! Подумаешь, заперли! Очень хорошо! Не будем видеть ваши выпученные глаза и дурацкие замки на животах! Это ж надо такое придумать! Живот на замок запирать!» И тихонько на ухо дракончику добавила. «Славик обязательно что-нибудь придумает, вот увидишь. Он у нас умница. У него в дневнике одни четверки и пятерки. Не может же он нас в беде бросить». Тишка помотал головой, соглашаясь. Только сейчас Оксана обратила внимание, что он все время молчит. «У тебя что, опять зуб разболелся? Ты чего помалкиваешь?» «Ну-ка, посмотри на меня», — как-то странно произнес Тишка. «Внимательно посмотри». Оксана вытаращила глаза. «Ну, смотрю, смотрю, и что из этого?» «Хорошенько смотри». «Да ну тебя!» — отмахнулась Оксана и вдруг вскрикнула. «Ой, у тебя огонек во рту светится!» «Ага, есть!» Тишка торжествующе открывал и закрывал пасть, и в ее глубине действительно что-то светилось. «Это я становлюсь большим потихонечку. А когда стану совсем взрослым, у меня из пасти будет полыхать пламя и идти дым». «Как здорово, Тишечка!» Оксана прижалась к морде дракона и вздохнула. «Только когда ты еще вырастешь? А завтра нас хотят в темницу заточить». «А почему заточить? Мы что, карандаши? Почему так говорят, непонятно. Эх, жалко, что эти неты не боятся тебя нисколечки».